Глава 31. «Ней, ты шикарна!» Голос Тодда, IT-специалиста, которого я с великим трудом схантила из Лос-Анджелеса пару месяцев назад, полон восхищения. А во взгляде новой, незнакомой мне прежде огоньки интереса. Улыбаюсь, краснея от необычности ситуации, неловко поправляю платье, одолженное мне Лаурой на вечер. Оно вполне приличное, длина до колен, строгий футляр со скромным разрезом сзади, короткими рукавами. Вот только цвет неприличный. Нет, я не спорю, на Лауре платье смотрится волшебно. Ярко-алый, из благородного шелка, на ее модельной фигуре оно чуть-чуть висит, не облегая, зато едва прикрывает зад. А на мне, пожалуй, длина его единственное достоинство, потому что обтягивает платье совершенно неприлично. А этот цвет, который дома выглядел ярким, но вполне пристойным, под лучами ламп ресторана переливается, делая выпуклости еще выпуклее. Я уже успела оценить себя в большом зеркале у входа, и результаты этой оценки до сих пор жгут щеки. И вот теперь еще один неприятный момент. Коллеги, которые до этого не замечали, сейчас очень даже замечают. Смотрят, делают комплименты, пытаются угостить, отчего я с непривычки еще больше краснею и теряю нить разговора. Ужасно неловко. И самое главное, никуда не денешься, надо довести этот вечер до логического финала. Смотрю на часы, прикидывая, сколько еще мне нужно будет здесь пробыть, и уныло вздыхаю. Только начало вечера. Еще даже руководство не приехало. Все впереди, весь кошмар. А как хорошо все начиналось. Этот клуб мне нашла Лаура. Буквально на следующий день после моей эпической поездки с Азатом она залетела в кабинет и сходу выпалила. «Ней, я нашла тебе клуб». Я с самого утра была закопана в бумаге, а подготовке к корпоративному вечеру планировала думать уже после обеда, а потому не сразу поняла, что подруга имеет в виду. Подняла на нее взгляд удивленно. «Господь всемогущий Ней, ты выглядишь, как черепаха, которую сунули под нос камешек вместо куска морковки». С досадой сказала Лаура, проходя и садясь на стул. «Вот смотри, какое место! Новое, все пищат, и самое главное, твоему зверю точно понравится». Она протянула мне телефон с открытыми фотографиями заведения. Я, нахмурившись на словосочетание «твой зверь», послушно взяла, пролистала. Красиво, богато, но не вычурно, с налетом восточного колорита и европейским лоском. «Ком», задумчиво прочитала я название. «Странное». «Не странно, интересно, ничего ты не понимаешь. Это мишленовский ресторан. Он в историческом здании, не где-то на задворках, как сейчас модно, а прямо в центре. И там есть большое помещение, но уютное, как раз наших всех вместит. Есть сцена для живой музыки и куча всяких небольших помещений для уединения по интересам. Можно сделать что-то вроде квеста, понимаешь? Или лотереи, кому что выпадет. Например, кому-то дегустация вина, кому-то бридж с боссом. Или еще что. Ну ты в курсе, придумаешь. Можно так интересно сделать. Я один раз на Ибице попала в тематический клуб». Лаура углубилась в воспоминания веселой студенческой жизни, а я принялась листать еще раз картинки, в этот раз уже медленно и вдумчиво, мысленно сверяясь с чек-листом. Локация определенно плюс. Кухня тоже. Есть разные варианты, европейская, азиатская, индийская даже. Это ценно. Ну и Мишлен, опять же. Сцена, большой зал, комнаты по интересам. Да, это хороший вариант. Но почему Лаура так уверена, что Азату понравится? «Постой», — прервала я подругу. «Почему ты уверена, что это подойдет нашим боссам? Потому что его брату там очень понравилось». Тут Лаура поняла, что проговорилась, выдала слишком много информации и испуганно замолчала. А я тяжело посмотрела на нее. «Лаура, только не говори мне, что ты...» «Все, я побежала». Лаура бодро вскочила, выхватила у меня телефон и унеслась, не дав даже договорить свои опасения. Я хотела ее набрать, вытрясти все до конца, но тут позвонили из колл-центра с прекрасной информацией об увольнении троих сотрудников, потом пришло письмо из департамента труда. Короче говоря, я закрутилась и упустила момент. Ну а во второй половине дня уже уехала в ком выяснять локацию на месте. Неделя пронеслась просто бешеным галопом. Вечер корпоратива неуклонно приближался, и я по этому поводу была буквально в мыле. Тот, кто хотя бы раз занимался подготовкой какого-либо события, где должно присутствовать большое количество совершенно разного по уровню народа, прекрасно меня поймет. Я настолько увлеклась, что все проблемы, связанные с Азатом, тоже отошли на задний план. Телефоном, который он подарил, я пользовалась, справедливо решив, что если уж сломал нужную мне вещь, то вполне можно принять от него такое извинение. Самого Азата я больше не видела, никаких сведений о нем не имела, по корпоративу общалась только с Вагизом и ужасно этому радовалась на самом деле. Тот жуткий вечер, когда Азат меня вез куда-то и не довез, слава Всевышнему, до сих пор в сердце отзывался бешеным стуком и легкой болью. Неизвестно, где бы я была сейчас, если бы он довез, если бы я его не отпугнула. Домой я при всей своей загруженности умудрялась возвращаться вовремя, исправно гуляла с Адамом по вечерам. Он стал спокойнее, ночью просыпался только раз, немного сосал грудь и опять засыпал. Во сне я иногда видела полный гнева и затаенной боли глаза бывшего мужа. Просыпалась вся в слезах, не понимая, что происходит. И не собиралась даже думать, почему он так себя вел, почему так смотрел. У меня давно уже своя жизнь, и я ею довольна. Оставалось надеяться, что Азат оставил свою дикую затею вернуть меня и угомонился. Платье к корпоративу я тоже забыла купить. Вернее, не то, чтобы забыла, не было у меня средств на него. По телефону я сообщила Лауре, что пойду в белой рубашке и строгих брюках. Мне казалось, что такой формат подойдет к любому поводу, но подруга, которая, кстати, меня тоже всю эту неделю избегала, тут же примчалась ко мне со своими нарядами, вереща что-то о том, что нельзя распорядительнице мероприятия выглядеть словно официантка. Платья у нее были дорогими. Родители Лауры на ней не экономили, и алый футляр сел на меня неплохо. Мне так казалось, да. И вот теперь я стою, потею, краснею в цвет платья, не знаю, как дожить до конца мероприятия. Ресторан уже полон. Играет живая нейтральная музыка. Ведущий начинает потихоньку разогревать посетителей ненавязчивыми разговорами. Когда пройдет официальная часть, начнется веселье. Очень надеюсь, что к этому времени я смогу присесть в какой-нибудь малозаметный уголок и там тихонько пересидеть все. Тот все стоит рядом, смотрит на меня, от его взгляда неприятно и странно. «У тебя вот тут пятнышко». Он наклоняется ко мне, кладет пальцы на шею, словно хочет что-то стереть там, и, конечно же, именно в этот момент на пороге заведения появляется руководство. Адиль под руку с красивой брюнеткой и Азат, тоже не один. Его спутница роскошна. Копна светлых волос, короткое платье, естественно, истинно скандинавская красота. На такую только раз посмотришь и застынешь, потому что идеальные черты лица хочется изучать и изучать. И в свете этого всего совершенно непонятно, почему мой бывший муж смотрит на меня и склонившегося слишком близко ко мне Тодда так, словно прямо сейчас убивать будет.